Глава 6, в которой обсуждается список приглашенных и появляется новенький. В школе на Катю все, включая старшеклассников, то и дело оглядывались. Весть о том, что она побила четверых парней, разлетелась по школе быстро. То, что ей помогал Лёшка Безбородов, во внимание никто особо не принимал. То, что парень заступился за девочку, казалось естественным. А в родном классе она и вовсе стала героиней. Мальчишки смотрели на нее с восторгом и уважением, девчонки – с нескрываемой завистью. Витька Белов не пришел в школу вовсе. Кто-то сказал, что им с братом здорово вчера влетело от родителей, а кто-то вообще выдал новость, что Витьку теперь переведут в другую школу. В последнее Кате верилось с трудом, но ей теперь было все равно. Ни Белова, ни кого-либо другого она больше не боялась. Вчерашний Катин подвиг и его активные обсуждения затмило собой еще одно событие. В классе появился новенький. Но мальчишка был такой неприметный, худой и нескладный, что его и заметили-то не сразу, а обратили внимание лишь после того, как нового ученика, Павла Котова, представила Галина Александровна, классная руководительница. Новенький сел за парту к Наташке, а Ирка вновь вернулась на прежнее место рядом с Катей. И потому, конечно, что они помирились, и от того еще, что ей не терпелось поговорить с подругой. Так они и прошептались все уроки, вызывая недовольство учителей. А когда возвращались домой, Катя вспомнила, что собиралась пригласить Ирку на день рождения. «Приходи ко мне в субботу вечером», — сказала она. «Ой, у тебя же день варенья», — вспомнила Ирина и, понизив голос, спросила. «А у нее тоже?» «Тоже, тоже», — буркнула Катерина. «И нечего шептаться. Я все равно слышу то же самое, что и она». «А кого вы еще пригласили?» «Еще, думаю, позвать Наташку», — сказала Катя. «И Лешку», — добавила ведьмочка. «Кать», — покраснела вдруг Ирка, — «а пригласи, пожалуйста, Ваню Митрофанова. А то девчонок будет трое, а парень всего один». «Девчонок даже четверо будет», — гыкнула Катерина. «А Митрофанов ничего. Ага. Втрескалась, что ли, красавица?» Ира еще больше покраснела, надулась, явно собираясь сказать что-то едкое, но Катя ее опередила. «Ирка, ты только не обижайся. Я тебе рассказала, почему мы сейчас с Катериной вместе. Она не очень воспитанная, так что не дуйся. А лучше давай будем вместе ее перевоспитывать». «Ага, давайте, давайте, воспитательницы», — фыркнула ведьмочка. «Двое на одну, очень честно». «Ладно тебе», — пихнула в бок новую подругу Ира. «Если ты надо мной издеваться не будешь...» «Я тебя тоже не стану доставать». «Попробуй еще, достань», — гыкнула в ответ та. «И давай, привыкай к моим шуткам. Я прикалываться люблю. А у вас с чувством юмора завал полный». Так бы они, наверное, припирались еще очень долго, но сзади вдруг послышалось. «Эй, девчонки, подождите!» Подруги обернулись. К ним, размахивая сумкой, неслась Наташка. За ней, неуклюже переставляя длинные ноги, семенил новенький. «Этот-то чего прется?» — буркнула Ирка. «Да, Ир, то, что мы тебе рассказали, для всех секрет», — прошептала Катя. «Что, и для Наташки?» — шепнула в ответ Ирина. «Для всех!» — зашипела ведьмочка. «По-русски не понимаешь, что ли? Тогда for everybody. Так понятней?» «Ладно тебе», — надулась Ира. «Полиглотка. Спросить уже нельзя». «Спросить можно. Болтать нет. Превращу в жабу». Ирина вздрогнула и побледнела. С ними, наконец, поравнялась Наташка. Новенький немного отстал. «Ира, ты чего такая бледная?» — спросила Наташа, которая, будучи круглолицей и пухленькой, всегда выглядела румяной. «Я же не спрашиваю, чего ты такая красная?» — буркнула в ответ Ирка, обидевшаяся теперь на Катерину. Зато Наташка ни на кого обижаться не стала. Похоже, она не умела этого делать в принципе. Всегда была жизнерадостной сама и терпеть не могла, когда рядом кто-то дулся, грустил или просто был не в настроении. «Девчонки, вы что, опять поругались?» — перевела она взгляд с Иры на Катю и обратно. «А ну-ка, немедленно прекратите. Вот познакомьтесь лучше с Павликом». Наташа взяла подошедшего и стоявшего чуть в сторонке парня за руку и буквально подтащила того к подружкам. «А надо?» — продолжила бурчание Ирина. «Надо!» — топнула Наташка. «Павлик очень умный». «По сравнению с нами?» — хмыкнула Катя. «По сравнению с кем-то из нас?» — ответила она самой себе же. То есть так показалось окружающим, что она ответила самой себе. На самом деле просто высказались обе Кати. «Вы абсолютно правы», — подал вдруг голос новенький. Он был очень серьезен, словно собирался делать научный доклад. Впрочем, то, что он сказал потом, как раз и было похоже на доклад. «Видите ли, дело в том, что все на свете и впрямь относительно. Вы, конечно, слышали об Альберте Эйнштейне и его знаменитой теории. Ну, не суть. В любом случае, вы будете проходить ее в старших классах». «А ты не будешь», — фыркнула Катерина. А Катя попросила: «И не называй меня, пожалуйста, на «вы». «Хорошо», — кивнул мальчик. «Но мы еще не представлены друг другу, чтобы можно было перейти на «ты». «Упс», — сказала, заморгав, Ирина. Она уже не была бледной и обижаться на кого бы то ни было, похоже, перестала. «Вудает». «Да», — опомнилась Наташа, — «вы ведь и правда еще почти не знакомы». Она повернулась к мальчишке и откинула в его сторону ладошку. «Это Павел». Потом вытянул руки к подругам. «Это Ира, а это Катя». «Очень приятно», — коротко кивнул Павел и окинул подруг взглядом. «Значит, никто из вас не возражает, если мы будем обращаться друг к другу на «ты»?» «Я не возражаю», — хмыкнула Ира, не сводящая теперь с парня синеокого взгляда. Похоже, тот ее явно заинтересовал. «А я уже сказала», — сделанным равнодушием отбросила челку Катя. «Так вот», — словно и не было этой запинки, — продолжил Павел. «Я, наверное, тоже буду проходить Эйнштейна, но о его знаменитой теории относительности я знаю и так. Собственно, дело даже не в ней. Просто даже с точки зрения обычной логики я не могу быть умнее кого бы то ни было абсолютно во всем. Например, ты, Ира, можешь оказаться умнее меня в том, что касается рукоделия. А ты, Катя, в кулинарных премудростях». «Ну, если ты не умеешь жарить яичницу и заваривать чай, тогда да», — сказала Катя. «А почему «наверное»?» — вновь от чего-то нахмурилась Ирина. «Наверное, что?» — смешно заморгал Павел. «Ты сказал, что «наверное» тоже будешь изучать этого Эпштейна». «Эпштейна вряд ли», — мотнул головой умный мальчик. «Это кинорежиссер, а я далек от искусства. А вот Альберта Эйнштейна, великого физика, вероятно, проходить буду. Но ведь его проходят в старших классах, до этого еще далеко. Как я могу с уверенностью сказать, что буду посещать школу через несколько лет? А вдруг я не доживу?» «Ой, девчонки, не переживайте», — хихикнула Катя. «Он точно не умнее нас». Это замечание разрядило обстановку. Девочки рассмеялись, и даже сам Павел заулыбался. «В общем, с тобой все ясно», — вынесла, наконец, вердикт Катя. «Ты ботаник». «Ну, ты, в общем, права», — слегка озардился мальчик. «Биология, и, в частности, ботаника, — одна из моих любимых наук». «Она не в том смысле», — хмуро глянула на подругу Ирина. «А в каком же тогда?» — смешно вздернул белесые брови Павел. «Он вообще был каким-то немного смешным, несуразным, начиная от тощей фигуры и неуклюжей, как у цапли, походки, и заканчивая лицом, тоже вытянутым, длинноносым и кажущимся слегка простоватым, но с высоким умным лбом, над которым топорщились во все стороны светлые волосы». «Не обращай внимания, Павлик», — постаралась увести разговор от ненужной темы Наташа. «Девочки шутят. Расскажи лучше, какие тебе еще предметы нравятся». «Предметы?» — совсем растерялся Павел. «В каком смысле? В широком или...» «Ах, ты о школьных предметах!» — хлопнул он вдруг себя по лбу. «Тогда проще сказать, какие мне не нравятся». «Я знаю», — хмыкнула Катя. «Физкультура». «Отнюдь», — помотал головой Павлик. «Физкультура мне нравится. А вот от спорта я и правда далек». «Ага», — криво улыбнулась Катерина. «И пение ты тоже любишь? Только тебе медведь на ухо наступил». «Не припомню такого случая», — задумался мальчик. «Если только в раннем детстве...» Все три подружки весело фыркнули. «Он такой клевый!» Не удержавшись, опять перестав дуться, отвела Катю в сторону и шепнула ей на ухо Ирина. «А как же Митрофанов?» — шепнула в ответ та. «Митрофанов красивый!» — вздохнула, расстроившись снова, несчастная Ирка. «Так кого приглашать на день рождения, Ивана или Павла?» «А можно обоих?» — жалобно заморгала Ира. «Как раз трое на трое получится». «А меня опять не посчитали!» — притворно захныкала ведьмочка. Больше в тот день ничего интересного не случилось, а лежа перед сном в постели, сестренки опять немного поболтали. Конечно же, они не могли не пообсуждать нового одноклассника. «А он ничего», — сказала Катя. «Кто, Пашка?» — фыркнула ведьмочка. «Зануда и выпендрежник». «Ну почему сразу выпендрежник? Просто умный». «Может, и умный, но выпендривается». «Нет, он не выпендривается. Просто он хочет нам понравиться». Смотрю, кое с кем это ему удалось. Со мной, что ли? Не только с тобой. В первую очередь с Наташкой. Да и Ирка на него тоже запала. А ты нет. А я нет. Мне его ум до лампочки. Я и сама не дура. И умею побольше, чем он. Только не выпендриваюсь. Что ты заладила про свое выпендривание? Как раз не про свое. И вообще, в мужчинах надо ценить выдержку, силу, храбрость, ну и верность, пожалуй. Вот Лешка Безбородов — парень что надо. Смелый, благородный, и выдержка у него — ого-го. Может, не очень пока сильный, но это он еще маленький. А вот повзрослеет — ого-го каким станет. Ты вот над нами смеешься, что мы там на кого-то запали, а сама-то смотрю — ого-го, в Лешку втюрилась, — захихикала Катя. «Кто? Я?» — подпрыгнула на кровати Катерина. То есть подпрыгнули, разумеется, обе, но возмущаться продолжала ведьмочка. «Да я вообще никогда ни в кого не влюблюсь. Нужны они мне, мужики эти, хвостуны и выпендрежники. И Лешка?» «Может, и Лешка. Я его не знаю почти. Может, он тоже в драку полез, чтобы перед тобой выпендриться?» «Передо мной?» — подпрыгнула теперь и Катя. «Почему это передо мной? Может, как раз перед тобой?» «Не говори ерунду, он меня даже не знает». «Так это же как раз ты Витьке Белову нос разбила. Вот тебя Лешка и заметил. До этого он на меня и не смотрел даже». «Ничего, на дне рождения насмотрится. Давай спать. Распрыгалась тут». Катя послушно улеглась, а ведьмочка вдруг гы-гыкнула. «Я представила сейчас, как Пашка с Ванькой на твоей днюхе бодаться будут. Оба ведь себя умными считают. Вот поржем-то над ними». «Тебе бы только ржать», — зевнув, сказала Катя. И тут же провалилась в сон.